204. Могут спросить, сколько раз читать учение. На это скажите. Нельзя ограничивать, что любите. Можно знать наизусть, но все-таки желать еще раз прочесть. Когда мы знаем наизусть, мы устанавливаем известный ритм. Но новое прочтение может дать новое освещение. Оно не только углубит, но само новое освещение книги может принести новый подход. Потому, когда говорю «читайте учение» и утром, и вечером, имею в виду разные обстоятельства времени. Одно будет замечено утром, но совершенно другое будет познано при огнях вечерних. Понимаете это дословно? Мысль вечерняя отличается от мысли утра, нужно их сопоставлять. Насколько мысль вечера расширяется огнями светильников, настолько же мысль утра сияет от соприкасания с миром тонким. Мысль утра мощна не только отдыхом, но прикасанием к тонким энергиям. Но и мысль вечерняя отличается совершенным восхищением, которое ведомо живому огню. Многие полагают, что ж знают учение, когда прочли его. Но лучшие заветы остаются непримененными, ибо люди не желают понять их многоцветность. Так смотрите кристалл учения и при солнце, и при свете огней. 205. Принимается слово «хор» как созвучие голосов. Но может быть хор энергии, хор сердец, хор огней. Учение должно обратить внимание на хоровое начало, которое вовсе не обременит начало личное. Нужно развивать в себе такую кооперацию, чтобы превходить для прямого усиления возможности. Так забота о хоровом начале соединится с созиданием. Люди могут понять, что хор нуждается в разнообразии соучастников. Только очень привычные руководители понимают, как нужны бывают даже не очень деятельные участники, но которые могут вносить своеобразие и гармонии. Учитель радуется каждому своеобразию, в нем рождается новый вид огня. 206. Посмотрим, как народы могут почувствовать значение знаний. Мы употребим заботы, чтобы проявление знания могло пройти путем необычным, чтобы поразить человеческое воображение. Действительно, умение пробудить воображение прошлых воплощений нелегко, только сознание очищенное, которое уже не смущается переходом, являет постоянное воображение новое и неутомимое. 207. Самые большие земные катаклизмы происходили от подводных прорывов. Не забудем, что если надземные вершины достигают 30 тысяч футов, то подводные ущелья даже превышают эти меры. Можно представить процесс на расстоянии 70 тысяч футов. Не так опасно исчезновение озер, но следует опасаться поднятия уровня вод. Ту же судьбу переживала Земля несколько раз, но люди не мыслят в планетном масштабе. Сейчас можно замечать некоторые сходства с минувшими событиями. Неуравновешенность огней и вод составит предмет глубокого наблюдения. Кое-кто задумается, и многие будут надсмехаться. 208. Часто учения предупреждали о неосуждении умерших. Среди многих к тому причин есть одна, очень касающаяся земных действий. Мы уже говорили о сотрудниках из тонкого мира. Отсюда трудно судить, кто уже развил в себе эту способность сотрудничества. Можно представить, как несправедливо было бы осуждать такого сотрудника, ведь осуждение отталкивает. Таких помощников много, их нужно ценить. Когда воображение развито, можно легко развивать такое сотрудничество. 209. изображение действительности текущей еще не привлекательнее. Нужно очень ценить времена, где не было кощунства. Разве не это ехидно отравляет текущую действительность? Утруждаемся, видя, как ограничивают бессмысленно люди свою жизнь, не думая о великом чуде, которое несет в себе каждый человек. Каждому отмерено это чудо. Кошель сердца у всех одинаков. Положи в него сокровища.